Глава третья. Вставай, проклятием заклейменный. Я уже третий день подряд созерцал облезлый деревянный потолок и закопченные стропила дешевого номера в местной таверне. Других здесь просто не водилось. А все потому, что Трим умудрился сломать Грайту. Как у него это вышло, только богам ведомо. Разругавшись к Марграну Болотному со светлой командой, я наобум несся по лесу. Но неожиданно вылетел на проселочную дорогу, по которой и решил, собственно, следовать дальше. Останавливаться и снова лезть в сумку за картой не было никакого желания. Поэтому, кое-как разобравшись со сторонами света, я отправился по дороге на север, планируя определиться с направлением последующего движения на привале. Трим шел легким галопом, а я предавался неутешительным размышлениям на тему двуличности светлых, когда чуть было не вылетел из седла. «Трим, какого Марграна? Ты меня чуть не сбросил!» А учитывая, что не так давно шел дождь, в общем, что-то мне подсказывает, что этот день не задался с самого предыдущего вечера. Трим виновато оглянулся на меня и нервно поджал переднюю левую ногу. Пришлось слезть с седла и посмотреть, что же там случилось. «Тарк-мархар-кралли-гарак!» Высказал я серому небу все, что думаю. Мириновая грайта с этой ноги была выгнута странной дугой. Видать, ремень полетел. Придется все-таки искать кузнеца. Да и сердце как-то неприятно кольнуло. Если бы я не знал, что со светлыми меня уже ничего не связывает, то подумал, они опять куда-то влипли. А если и так, то так им и надо. Мне о ремонте грайты позаботиться надо. Когда мой предок выводил гронов, он никак не мог решить, чем должны оканчиваться ноги сих особей. Копыта удобнее, когда приходится много ездить, и в то же время драконьи когти куда как эффективнее в драках и при нестандартных ситуациях. Так и не определившись, что же будет украшать ноги будущих верховых животных-властелинов, он оставил и то, и другое. Когтистая пятипалая лапа, покрытая костяными накладками, при необходимости складывалась в кулак копыта. Естественно, это потребовало и нового вида подков, получивших название грайт, особым образом скрепленных кожаными ремешками мериновых пластин, защищающих как отдельные пальцы, так и весь кулак копыта. И вот теперь, каким-то образом умудрившись перерезать несколько ремней, Трим поджимал ногу, на которой грайта буквально встала дыбом. Еще раз помянув всех темных и светлых богов скопом, я снял покореженную деталь и запихнул ее в сумку. Вожделенный кузнец нашелся к исходу дня, когда я уже подумывал о какой-либо магической замене поврежденного предмета. Проживал сей мастер в небольшом захолустном городке у подножия Зайрамских гор. Чтобы не сверкать гроном на все поселение, пришлось опять упаковать его в морок, благодаря которому каждому любопытному взгляду виделись неказистая деревенская кляча и паренек, только-только выползший из глубинки. Ввалившись в кузню злой, как морлок, я быстро договорился с хозяином, вот только срок работы он назначил в 3-4 дня, получив также отдельную плату за молчание. Поэтому я снял номер в местном клоповнике, по какому-то недоразумению, именуемом гостиницей. И вот уже третий день наслаждался здешними достопримечательностями в виде нечищенного потолка и паучьих занавесок, в то время как Трим в конюшне отъедался тайно приносимым мной мясом всяческой живности. За окном постепенно темнело. Пребывание в этом тихом и стоячем пруду наводило на размышления о том, что скоро и я начну подпевать местным обитателям лужи, гордо именуемой озером. Разглядывание грязного потолка быстро приелось. В общем, поскучав энное количество времени, я сладко зевнул и... вспомнил про книги. Ура, ура, ура! Хоть почитаем, отдохнем. Где там моя дорожная поклажа? Запустив руку по самое плечо в безразмерную сумку, валяющуюся на единственном стуле, гордо возвышающемся на четырех не слишком ровных и одинаково длинных ножках посреди комнаты, я вытащил из нее наобум одну книгу. Распахнув ее на середине, скользнул скучающим взглядом по строчкам и, не поняв с первого раза ни Марграна, открыл книгу в начале, на титульном листе. «Тоэре, только не это!» Красивым витиеватым шрифтом там было написано «Уж замуж не втерпешь» и прочие части устной и письменной речи, употребляемые в Великой Темной Империи, собранные и обработанные Микоши из Тутта, проживающие сейчас, и далее еще с десяток строчек названия. Там же был нарисован портрет автора. Молодая, огненно-рыжая ведьмочка со скучающим видом обтачивала пилочкой ноготки. Увидев, что кто-то открыл книгу, авторша вскинула голову и радостно захлопала в ладоши. «Ой, еще один читатель!» «Ненавижу книги с портретами автора, особенно если они оживлены». «Вы знаете, я тут так, случайно, просто мимо проходил». С этими словами я попытался быстро захлопнуть книжку. Не тут-то было. Пилочка в руках ведьмы выросла дюймов до 10 и ловко уперлась в страницы наподобие распорки. «Ты это куда? А читать кто будет?» «Ну, в другой раз. Обязательно, ладно?» «Как это в другой раз?» Голос Микоши начал набирать обороты. «Я тут старалась, писала, ночей не спала, не доедала, не допивала. Вот этими вот ручками!» Ведьма сунула мне свои ладошки прямо под нос. «Хм, что-то не видно на них следов тяжкого труда. Все писала, а ты уйти собираешься? Да я тебя!» Не слушая возмущенных воплей автора, я поспешно захлопнул книгу. «Нет, ну чего это она себе позволяет? Так на меня орать! А я, между прочим, ей не хухры-мухры!» Я зажег на кончике пальца небольшой, но очень горячий огонек и провел ладонью в опасной близости от кожаного переплета. «Ну, сейчас она у меня попрыгает!» В тот же момент книга распахнулась, ощутимо хлопнув обложкой меня по руке, и в лицо ударил небольшой фонтанчик мутной сероватой и холодной воды. Я молча стер потеки грязи с лица и возмущенно уставился на ведьмочку, а та, радостно хмыкнув, погрозила невесть откуда взявшейся разлохмаченной метлой и захлопнула книгу. А еще говорят «учиться, учиться и еще раз учиться». Такие учителя научат, как же, только вечному, доброму и светлому. Возмущенно фыркнув, я протер лицо, лежавшей неподалеку сероватой салфеткой, и спустился вниз в общий зал. Народ, собравшийся там, возбужденно обсуждал ярмарку, которая, по идее, должна была начаться завтра в полдень. «Хм, интересно, а чем здесь торгуют? Во всяком случае, если те деревянные развалюхи, которые я видел из окна номера, предназначены для этого павильоны, то торговля здесь просто бьет ключом по голове». За моим любимым столиком у окна представитель здешней стражи, а точнее ее капитан, просветивший меня при въезде в городок о месте обитания желанного кузнеца, пытался совершить самоубийство особо зверским способом – утопиться в вине. Но если учесть то, что под видом алкоголя здесь продавали чуть подкрашенную водицу, это было процессом долгим и трудным. Хм, а на вид и не скажешь, что этот человек может совершить подобное. Да мне-то, это глубоко сиренево. Вот только свободным оставалось единственное место возле него, так что пришлось проталкиваться в ту сторону. На мой вежливый вопрос, а можно ли, собственно, занять пустующую территорию, я получил маловразумительный кивок, который истолковал как согласие. К столику довольно резво подскочила разносчица, сгрузив на грязную и пошкрябанную поверхность очередную партию винных бутылок, что дало мне возможность быстро сделать заказ. А чего, честно говоря, было заказывать? Меню данной точки массового питания, отравление, это будет вернее, не менялось, по всей видимости, со времен ее основания. Драконий выдох стража порядка заставил меня невольно откинуться на спинку колченогого стула, так и грозившего уронить меня на давно забытый об уборке пол. Во избежание этого пришлось срочно ухватиться за край стола, основательно качнув оной. Мой сосед по столику, промахнувшийся мимо кружки из-за моих кульбитов, соизволил таки поднять на меня глаза, уровень выпитого вина в которых обозначался где-то в районе зрачков. Да, судя по количеству опорожненных им кувшинов, до желанного блаженства ему, как мне, до светлых земель пешком. Сосредоточившись на мне, стражник какое-то время пытался вспомнить то, как принято разговаривать, и, наконец, выдал. «Что, не одобряешь?» «Самоубийство – личное дело каждого. неопределенно пожал плечами я. «Самоубийство?» Похоже, до вояки доходило с трудом, учитывая слой вина, который следовало пробить словам, прежде чем добраться до сознания. «Ага», – утвердительно кивнул я, жадно разглядывая выход из кухни, в надежде узреть вожделенную разносчицу, поскольку желудок настоятельно потребовал своего. Разносчица не спешила, плотно заблудившись где-то в трехярдовом коридорчике между кухней и залом, так что мне пришлось развить свою мысль. Как еще можно назвать действо, когда человек пытается самостоятельно утопиться в вине? «Я не самоубийца!» – пьяно стукнул он по столешнице. «Я настоящий воин и ветеран Монарской компании!» Разносчица была мною мгновенно забыта. «Монарская компания? Одна из самых больших и кровавых за последнее время. Мне едва стукнуло 6 лет, когда дикие северные орды, проживавшие за труднопроходимыми Таркскими горами, хлынули через перевал хребта. До сих пор ближайшие к этому месту долины безлюдны. Врагов тогда удалось остановить только возле Монарской крепости, охранявшей торговый тракт на Скрок и стоявшей там больше для вида. Да, для вида. Этот вид тогда спас множество жизней. Сейчас, правда, хребет украшает мощная оборонительная крепость, возведенная совместными усилиями гномов и людей. Но тогда полуосыпавшиеся от времени стены этой маленькой цитадели стали последним убежищем для почти 1000 человек и 1500 гномов. Они даже забыли о своих вечных склоках. Древние стены тогда выдержали почти 2 дня непрерывных штурмов, когда варвары банально пытались задушить защитников крепости своей массой. А потом в небе появились транспортные и боевые драконы передового отряда Черной Сотни, одной из отборных папиных рот. И так удалось выиграть время до подхода остальной армии. Варваров отбросили за хребет, и Монарская крепость стала свободной. Но с тех пор, по указу отца, все люди и нелюди, участвующие в ее обороне, получили статус ветеранов, солидное денежное вознаграждение и права младших дворян, возводившие их в ряды довольно-таки малочисленной темной знати. И вот теперь меня начало терзать зверское любопытство, из-за чего ветеран Монарской компании так надирается. Поэтому я осторожненько так полюбопытствовал. А что, собственно, произошло? «А что ты не знаешь? Небось, сам же за этим делом и приперся!» Стражник угрюмо посмотрел на меня из-под лобья. За каким это делом? У меня подкова сломалась. И вообще я не местный!» — возмутился я. «Ну что за жизнь? Только с кем-то познакомишься, и все. Уже в чем-то обвиняют. Кого-то он мне напомнил. А, он случаем со светлыми не общался плотно так, а то копия». «Нечего мне тут придуриваться, а то я ничего не знаю. Все вы такие!» Не завершив фразу и не сообщив, какие именно такие эти пресловутые все, капитан единым духом осушил кружку с вином. «Сволочи!» – закончил он, грохнув кружкой о стол. «Нет, дальше так дело не пойдет. Если все встречные и поперечные начнут на меня наезжать, это что ж будет? Тарк-Мархар!» Я в ярости схватил сидевшего напротив бугая за отвороты форменной куртки и, притянув вплотную к лицу, зажег алые всполохи в глазах и улыбнулся ему фирменным клыкастым оскалом Трима, шипя сквозь сжатые зубы. «Как ты меня назвал, солдат?» Стражник резко побледнел. Если он действительно ветеран, то не видеть старших дворян в ярости он просто не мог. А чем это обычно кончается для любого, вызвавшего подобную ярость, промолчим. Да, если он и хотел что-то сказать, то со сдавленным горлом его попытка увенчалась только этим невразумительным звуком. Я отпустил стражника, мешком плюхнувшегося на стул, и погасил злые алые всполохи. Капитан, еще не веря в собственное спасение, осторожно потер передавленное воротником горло. «Ты это...» Тихо-тихо, так что даже я со своим слухом его еле услышал, осторожно спросил он. «Ты действительно из старших?» Злясь на себя за несдержанность, я нахмурился, кивнул головой и демонстративно уставился в ту сторону, откуда, по идее, должна была появиться разносчица. Хорошо, хоть с властелином не сравнил. Хотя последние, они же тоже к старшей знати принадлежат. Самый, что ни на есть. «Тойре, да сколько ж можно ходить?» С противоположной стороны столика раздалось бульканье наливаемой в кружку жидкости и тихий, такой, что его мог слышать только я, монотонный голос стражника. «Ты меня прости, парень, сам-то я из простых, но действительно очень уважаю всю нашу знать, и старшую, и младшую. Можешь мне, конечно, не верить, Транкмерк. Я готов был тогда самолично расцеловать каждую чешуйчатую драконью рожу и самого властелина в придачу». «Ага, так бы папа и дался. Этот капитан, он что, думает, он единственный желающий? Ага, сейчас же. Может, там даже кто-то из твоей родни был. Да что я говорю, наверняка был. Там же все роды участвовали». Я скосил глаза. Капитан уставился в свою кружку, рассказывая все это вину. Почувствовав мой пристальный взгляд, он на короткое мгновение поднял голову и увидел мой равнодушный кивок. После этого каждый вернулся к прерванному разглядыванию. Он вина, я выхода с кухни. «Потом, когда эта бойня закончилась, я стал младшим дворянином», продолжил ветеран свой неспешный рассказ вину. «Про себя я поклялся, что буду всегда и во всем исполнять только волю темного властелина и кодекс дворянства. Приехал на родину, женился на любимой, завел детей». Смачный хлюп глотка вина, прервавшего повествование, просто не мог быть настоящим. Это уже становилось интересным. Что же могло заставить его развести такую секретность? А капитан тем временем продолжал. «Да, оно тебе и не интересно. Я вообще-то хотел рассказать о другом. Горя желанием превратить эту дыру в нечто стоящее и хорошее, я согласился на предложение тестя построить торжище, уговорил областного главу, да много чего сделал. А когда у меня родился ребенок, он пришел ко мне, тестюшка мой, чтоб ему, и рассказал, что продают на новом торжище за городом. Рабов, марханк их подери!» Я еще раз подвергся угрозе слететь со стула. Работорговля была в том коротком списке занятий, которые карались или мучительной смертной казнью, или пожизненной каторгой на гномьих рудниках, официальным приказом, подписанным самим властелином. А это многое значит, да. Я развернулся к стражнику всем телом. Он поднял на меня мутные глаза. «Осуждаешь, да?» Криво усмехнулся он и вновь вернулся к созерцанию вина. «А ведь больше всего пострадал бы не я. Маргран со мной, но жена и сын. Этот гад сказал, что все записал на них. И теперь, в случае чего, мне бы просто никто не поверил, да и вообще не стали бы слушать. А до властелина, когда небо рукой. Транкмерк, сэр». После этого замысловатого ругательства последовал уже настоящий глоток, который, по-видимому, стал для бравого воина последним, поскольку он покачнулся и упал лицом на стол. Тут же появившаяся разносчица, она что, за углом караулила, забрала оставшийся полупустой кувшин и вздумала было кликнуть вышибал для транспортировки тела домой. Но, увы и ах, была остановлена мной. Вернее, моим рыком «Жрать неси!», после которого перепуганную служанку сдула в кухню, до которой она в тот раз так и не добралась. Я мрачно хрустнул костяшками пальцев. «Да властелина, может, и далеко, но я-то поблизости. И кому-то эта близость выйдет боком». Затем, уверившись, что народ в таверне не обратил на нас никакого внимания, я соорудил морок двух сидящих людей, подставил капитану плечо в качестве опоры и оттащил его к себе в комнату. Спуститься я успел как раз к выходу служанки в сопровождении дородного хозяина заведения. Быстро, вдоль стенки пробравшись к своему месту и усевшись, я развеял один из мороков, долженствовавший изображать меня. «Чего шумишь?» – вежливо так поинтересовался этот тип, поигрывая поварёшкой, которая заменяла ему дубинку вышибала и могла выбить дух одним только испускаемым запахом. «Ой, что-то мне есть как-то расхотелось, как представлю, что этим он еще и пищу мешает. Пожую лучше то, что припасено в моей сумке. Я уже целый час жду заказа. Нарисовав на лице еле скрываемый испуг, промямлил я с потугой на возмущение. «Ну, раз ждешь, то и еще подождешь», — ответил мне ухмыльнувшийся трактирщик. «Ну-ну, посмотрим, чем это все для тебя закончится, дрожайший». А пока я, испуганно закивав, выбрался из-за стола и порскнул наверх, представляя по пути, как транспортируемый домой капитан под утро в этом самом доме исчезает. «Так, а теперь займемся делом». Принесенная тушка стражника валялась на месте. Уф! Ну и тяжелый же он. Чуть плечо себе не оторвал, пока донес. А теперь извини, ветеран, но ты мне нужен трезвым и вменяемым. Той Эре, да где же она? Бурча под нос слова, которые мне, как думала мама, знать не полагалось, я искал в своей безразмерной сумке магический фолиант, повествующий любопытному об отравлениях и защите от них. Мне-то это глубоко сиренево. У властелинов врожденный иммунитет ко всем натуральным ядам, а магические хранитель не пропустит. Но книжку я все же взял, а вдруг пригодится. И ведь оказался прав. Ага, вот она, так. Что у нас там про отравление вином? Ничего, Тарк-Мархар. Что же делать? Ладно, попробуем что-то общеисцеляющее. Ага, ну не повезло тебе, капитан, не повезло. Звиняй, понимаю, что хотел напиться, но империя в моем лице призывает тебя на защиту собственных интересов и интересов семьи властелинов. В моем лице, так сказать. Тирьям-пам-пам. Ладно, сантименты в сторону, как тут положить руку на лоб излечиваемому и произнести «Ксарен элермайл ирентос саврит из холме калат». Уф. «Пока скажешь, язык сломаешь». Пальцы, лежащие на лбу капитана, прошиб магический удар, и его тело выгнуло. Меня же словно окунули в кипяток. «Той Эре, и это светлое заклинание!» Книжка, жалобно трепыхнув напоследок страницами, улетела в угол. «Мать их, Марграном сверху с перехлёстом через колено да об стенку! Светлые! Да никакой темный до таких пыток не додумается!» И это у них называется исцелением. Что же при убийстве происходит? С минуту нас обоих трясло. Убрать же руку от излечиваемого не представлялось возможным. Ее словно прибили к нему. Постепенно все успокоилось, и моя рука соскользнула с мокрого и холодного лба. Я упал на пол, судорожно ловя воздух широко открытым ртом. Судя по прерывистым хрипам, доносящимся с кровати, стражнику тоже было весело. «Да чтоб я еще раз кого лечил!» – подумалось мне, пока я принимал относительно сидячее положение, опершись спиной о кровать. «И какой Марграм!» – начал было хриплым голосом стражник, но быстро заткнулся, скорее всего, наткнувшись взглядом на меня. «Хм, представляю, как я сейчас выгляжу!» «Уставший и злой!» – ехидно ответил я ему, не открывая глаз. Кровать скрипнула, видно, капитан попытался встать. «Ню-ню», как говаривала Марика, наблюдая за моими попытками свистнуть у Пини пару безделушек из его сокровищницы. Но глаза все же пришлось разлепить, поскольку дальнейшее обсуждение требовало наблюдения за вторым соучастником планируемого действа. «Чего тебе от меня надо, парень? Это как же? Он ничего из своих откровений не помнит?» «Да, перестарался я, что ли?» «А мне надо бы поподробнее о торжащей торговле», освежил я его память, вставая на трясущиеся ноги и походкой едва ожившего зомби, шкандыбая к валяющейся на стуле сумке. «Ты чего? Не понял?» Со стоном капитан принял сидячее положение, опершись спиной о стену. «Я ни жену, ни детей подставлять не намерен». Я не слушал его, ища в сумке свою корону, тонкий обруч золотистого металла, увенчанный агатом парой дюймов в диаметре, перстень хранителя и браслет призрачных стражей. Ага, вот они. «А вот это уже мне решать», — сообщил ему я, цепляя атрибуты принца из рода властелинов на отведенные по регламенту места и разворачиваясь к стражнику. «Младший дворянин». Капитан сравнялся цветом с когда-то белой, а теперь невнятно серой простыней, застилавший мою кровать. Потом его словно подбросило, и он припал на левое колено, прижав кулак левой руки к полу, а правой к сердцу и впившись глазами в пол. «Мой властелин!» — хриплый голос эхом разнесся по комнате. «Ты еще приветствие заори!» — шикнул я на него, потроша теперь уже сидельную сумку на предмет плаща, долженствующего стать моей мантией. «Я прошу прощения за свои необдуманные слова. Я не знал!» — не поднимая головы, шепотом заговорил он, не меняя позы. «Мне все это надоело еще в замке, поэтому я развернулся к нему и приказал. «Слушай сюда, солдат, и исполняй. Первое – встать!» Я замолчал, ожидая выполнения своего приказа. Он подскочил, как уколотый, чуть пониже спины, и вытянулся по стойке смирно, жадно поедая меня глазами. Я закрыл лицо руками и тихо застонал. «У-у-у, капитан, ты чего? Не понимаешь? Отставить эту строевую подготовку! Я тут думаю, как ему помочь, а он мне из себя дурака-сержанта корчит!» В глазах вытянувшегося передо мной стражника полыхнула такая надежда, что я понял уже в который раз – попал. Но все равно с этими любителями запретного я бы и так посчитался. «Значит так, капитан, присаживайся на кровать или на стул, если не боишься упасть, и внимательно слушай великого и ужасного меня. План наших дальнейших действий такой». Солнце уже давно встало и даже успело доползти где-то до четверти небосклона, когда над городком пронесся дребезжащий звук, долженствующий, видимо, означать удар колокола. Народ, досель изображавший праздно слоняющихся по центральной пыльной и грязной улице сознательных граждан, активно потянулся в сторону длинных дощатых строений за чертой городка. Стража даже как-то неестественно исправно несла свою службу. Патрули так и бродили по улочкам, незаметно сгоняя жителей на торжище и оцепляя его. Картан, капитан стражи, представившийся мне вчера вечером, как ни в чем не бывало, продефилировал в сторону торжища мимо распахнутых окон гостиницы, даже не скосив глаза. Отлично! Постепенно улицы опустели, и все, кто горел желанием и кто не особо горел, оказались на торжище. Ну что же, теперь мой выход. Я прикрылся заклинанием невидимости и, стараясь никого не задеть, быстро побежал в сторону дощатых бараков. В центре, на огороженном строениями квадрате земли, был установлен дощатый помост, на котором уже разместилась для ознакомления первая партия товара – живого товара. А напротив этого места, возле столба для порки непокорных предметов торговли, стояло прикрытое все той же невидимостью до поры до времени кресло, а точнее мой трон, куда я и уселся со всеми удобствами и предосторожностями. Ну что ж, они знали, на что шли, когда нарушали волю властелинов. На помост выбрался толстый, даже скорее жирный мужик, кричащий ярком и вульгарно богатом одеянии, тесть Картана, насколько я запомнил. Он и начал, ожидаемое многими с нетерпением, действо. В первых рядах я заметил несколько человек, одетых нарочито бедно, но с внушительной охраной. А кем еще можно назвать толпу вооруженных личностей явно бандитского вида? «Уважаемые!» – обратился к ним тесть Картана. «Позвольте мне начать столь долго ожидаемое всеми действо». И он захлопал в ладоши, предлагая остальным присоединиться к этому веселью. В ответ они поддержали его непродолжительными и вялыми хлопками. Ну что ж, я за язык никого не тянул и не заставлял. «Итак, давайте же начнем», — продолжал между тем этот Маргран лысый. «Той Ре, ему б в балагане зазывало и работать. Не понял мужик своего призвания. Ну что ж, как говорит мой отец, его проблемы». «Сегодня у нас большой выбор на любой вкус. Мужчины и женщины, люди и нелюди. Внимание, первый экземпляр!» Он развернулся и махнул рукой своим прислужникам. На помост стали выволакивать первого. Когда же он повернулся назад, о, это лицо надо было видеть. Хотя в чем-то я с ним полностью согласен. Лицезреть на явно запрещенном и тайном мероприятии вальяжно развалившегося в кресле принца из рода властелинов при полном параде и в окружении десятка призрачных стражей, громадных, мрачных, слегка просвечивающихся мужиков с алыми глазами, в серебристых балахонах, стальных масках, скрывающих лица, с длиннющими обнаженными мечами. Это да, это действительно заставит кого угодно усомниться в своих зрительных органах. Только тереть их не стоит, все равно видения не исчезнут. Остальные жители города, догадавшись, что они явно чужие на этом празднике жизни, расползлись по краям площади, пытаясь притвориться неодушевленными предметами окружающего пейзажа. Они бы и дальше поползли, вот только городская стража, как-то неожиданно возникшая за их спинами и плотным кольцом оцепившая торжище, не пустила. Так что я сидел в центре пустого пространства в гордом одиночестве, не считая, конечно, десятка стражей. Не желая затягивать представление, я улыбнулся распорядителю ласковой, до приторности клыкастой улыбкой, полыхнул алым взглядом и, предвкушающе облизнувшись черным раздвоенным языком, сладко протянул. «Ну-ну, что же вы замолчали? Продолжайте, уважаемый, я вас внимательно слушаю». Невнятно проблеяли мне в ответ. «Хм, тут что, мелкий рогатый скот продают? Может, и рогатый, и скот, но насчет мелкого вот тут я решительно не согласен». «Вы, кажется, хотели мне что-то сказать?» Я демонстративно чуть повернулся к нему боком, слегка оттопырив рукой заострившееся ухо. «Не слышу». На торговца было жалко смотреть. Он потел, кряхтел, кидал на стоящих в первых рядах умоляющие взгляды, смотрел на меня глазами ни за что побитой любимым хозяином собаки. Но это меня не останавливало. Он прекрасно знал, на что шел, нарушая прямые приказы властелинов. «Ладно», — резко хлопнул я рукой по подлокотнику, заставив этого толстяка вздрогнуть всеми своими телесами. «Прекращаем этот фарс! Капитан!» Возле моего кресла нарисовалась фигура капитана стражи, вытянувшегося по стойке смирно. «Арестовать тех людей!» И я указал на торговцев в первом ряду. Офицер молча направился к ним, сопровождаемый по пятам пятеркой призрачной стражи. Что это такое и что будет с сопротивляющимися, знали все. Поэтому охрана безропотно сложила оружие и отошла в сторону, хмуро зыркая из-под лобья и ни на что особо не надеясь. В империи с нарушителями законов обращались жестко. Подчиненные капитана, пробившиеся к первому ряду, молча скрутили торговцев. А если пару раз по ребрам или по зубам и дали, так я ничего не видел, заинтересовавшись полетом птичек. «Согласно законам империи», – начал я ровным и невыразительным голосом, не прекращая следить за парящими тучками, – «вы признаетесь мною виновными в совершении одного из тягчайших преступлений против закона и властелина и приговариваетесь к бессрочным каторжным работам в подгорных рудниках на благо империи». Гномы давно уже конючили у отца помощников. Вот и нате им, пожалуйста, полной мерой. «А что касается вас, уважаемый», — повернулся я к забытому на помосте зазывали, закидывая ногу на ногу и одаривая его еще одной ослепительной улыбкой. «Пощадите, ваше высочество!» Истерично взвизгнув, тот бросился с помоста в пыль, рухнув на колени, быстро-быстро пополз в мою сторону и замер неподалеку, пытаясь ухватить и обслюнявить край плаща. «Ага, сейчас. У меня всего один такой плащ, а после подобных соплей его придется выкинуть. И как же я тогда без плаща?» Призрачные стражи уловили мое недовольство, и испуганно взвизгнувший торговец был отброшен на пару шагов. Теперь он уже не пытался добраться до меня. «А что касается вас, уважаемый», еще раз повторил я, игнорируя его жалобный скулёж, «то вы приговариваетесь к пожизненной каторге на благо родного города. Объем работ у вас поистине громадный, поэтому по выходным вам в помощь даются все присутствующие здесь, как соучастники данного преступления. Выполнять!» Финальный рявк заставил завороженно замерший при виде меня, да так и простоявший все это время народ, бухнуться на колени и восторженно возблагодарить за милость властелинов и всех богов с копом. Потому что, по законодательству, цитирую, город же, деревня или какое другое поселение, нарушившее прямые повеления властелина, подлежат полному уничтожению вместе с жителями, а место сие должно быть засыпано солью и навсегда исчезнуть с карт и из памяти. Вот так. А пока что закрепим результат, взяв у стоявшего слева призрачного стража уже готовый текст проведенного судилища. Когда и каким образом они это делают, Маргран их знает. Я подписал его и приложил печатку на кольце хранителя. Пергамент полыхнул алым и вырвался из моей руки. Теперь он намертво прилипнет к столбу на центральной площади этого городка, и каждый, кто посетит его, будет знать, кто, за что и на что был осужден. Да и самим жителям не даст позабыть об их вине. Ко мне, прерывая размышления о вечном, подошел Картан. «Ваше высочество!» – осторожно позвал он меня. «Да, Картан. Да, пора уже дальше двигать. А куда этих?» – стражник кивнул в сторону плотно связанных торговцев и их охранников, хмуро глядевших на меня. «Имущество торговцев поделить пополам. Половину – на нужды города, другую – в казну. Копию приказа снимешь со столба, а самих – к ближайшему начальнику гарнизона. Тот знает, куда их перепроводить. Охранников же, которые изъявят желание искупить вину, в распоряжение приграничных командиров. Остальных туда же, куда и торговцев. Да, и пленных освободите, что ли?» «Уже», – кивнул он, – «сразу же после вашего появления». «Ну и славно», – был мой ответ. Стражник все не уходил, тяжело вздыхая и переминаясь с ноги на ногу. «Ну что еще?» — нервно спросил я. «А если бы кто-то догадался, что это были только мороки?» — шепотом произнес он, глядя в землю. «Один из стражей был настоящим», — равнодушно сказал я, наблюдая за уходящим сторжища народом. «Им бы и его хватило. А если нет?» — я неопределенно пожал плечами. «В любом случае, мой язычок, зубки да глазки тоже были не больше, чем иллюзией. Весьма качественной, не спорю, но иллюзией». «Слушаюсь, мой принц!» – неожиданно рявкнул мне в ухо капитан, вынудив меня подпрыгнуть на месте, а затем согнулся в торжественном поклоне, отчего я скривился, словно от целой дойки лоя. Мне это раболепие прочно засело в печенках еще в замке. «Еще раз согнешься, уже не распрямишься!» – зловещим шепотом пообещал я ему. В ответ стражник распрямился, насмешливо хмыкнул, подмигнул, вытянулся, как доска в заборе, отсалютовал мечом, рявкнул: «Служу властелину!» И пока я не успел пожелать ему еще чего-то, очень доброго и светлого, отправился выполнять мои приказы. Я облегченно вздохнул. «Так, а теперь исчезаем. Тихо и незаметно, а заодно и не прощаясь. По-эльфийски, то есть». Сперва, подчиняясь моему приказу, растаяли призрачные стражи. А потом... и сам принц из рода властителей вместе со своим троном последовал их примеру, подобно утреннему туману. Нет, конечно, сам я никуда не исчезал. Так, набросил на себя невидимость и, пройдя в свою комнату, вышел оттуда уже скромным деревенским простофилей. А потом смотался к кузнецу, забрал у него, наконец-то, вожделенную грайту и, прикрепив ее к ноге Трима, вывел Грона из остонадоевшей конюшни. На этот раз я не стал набрасывать морок на себя и, замаскировав Грона под обычного коня, пошел прочь из города, ведя Трима под узцы. Не удержавшись, я прошел мимо места недавнего действа. На помосте сбивались оковы с мрачного клыкастого орка. Дикое дитя южных степей, одетое в одну набедренную повязку из куска козьей шкуры, косилось из-под нависающих бровей и нервно переступало с ноги на ногу. Кузнец расклепал кандалы, и орк, радостно завывая что-то на своем наречии, бросился прочь, подальше от недружелюбных темных, хотя, а при чем здесь они, ловили-то его уж никак не темные. А к кузнецу между тем подвели следующего неудавшегося раба. «Вангара?» Я на всякий случай протер глаза. Когда же снова взглянул на помост, мои зрачки встретились с агатовыми очами воина. Глава команды потрясенно уставился на меня, Я на него. Тарк Мархар, если не сказать сильнее. Знал бы, что и здесь продают, еще бы и приплатил, чтоб подальше завезли. Сердито дернув Трима за поводья, я направился прочь с площади. За спиной грюкнули, свалившись на помост тяжелой колодки. А потом меня нагло схватили за плечо и резко развернули. «Диран! Диран, да подожди же ты!» Мои губы сами собой скривились в презрительной усмешке. «Чего тебе надо, Светлый? Мало в кандалах посидел?» Лицо воина потемнело, но он, справившись с гневом, бросил. «Может, и немало, но ты единственный, кого я здесь знаю». Краем глаза я заметил, что на помосте уже сбивают оковы с таймы. «А что ж так плохо?» – с наигранным участием поинтересовался я, чувствуя, что закипаю, с орком тем, что ж не познакомился, не подружился. Вангар был готов взорваться. Зря я, наверное, про орка сказал. Судя по возрасту, воин как раз мог участвовать в бертовской кампании, где хорошо так прижали светлых. Если бы не папина помощь, а они теперь его еще и во всем обвиняют. Нашли Тхаэр Крайнего. Но его вспышку погасила подошедшая тайма. Воинша мягко улыбнулась мне. «Добрый день, Ди. Может, объяснишь, что же здесь все-таки произошло?» «Не буду я ничего объяснять», — тихо буркнул я, уставившись в землю. «Ха! Добрый день, как же! Раз встретил светлых, жди несчастья. Народная примета, кстати. А народ, он, как известно, не врет». «А что так?» — вкрадчиво поинтересовался хищно скользнувший к нам Шамит. «Язык проглотил или еще чего случилось?» «А вот его вообще не надо было освобождать. Лучше всего этому рыжему подошли бы строгие кандалы, ошейник и шипастый кляп. А вот тебя, рыжий, я не спрашивал. Молчал бы себе в тряпочку». «А что?» — скептически поинтересовался вор. «Опять коняшку свою натравишь, а у самого что, руки коротки или вообще крюки?» «А стрелой тьмы в глаз не хочешь?» — рявкнул я. «Или с дыханием ночи пообниматься? А...» «Мальчики, мальчики, не ссорьтесь!» — уныло воззвала тайма, по всей видимости, уже догадавшаяся, чем именно ей предстоит заниматься в ближайшее время. Торм, как раз подошедший к нам, с любопытством прислушивался к получающемуся диалогу. Я хищно ухмыльнулся. «Я даже не попытаюсь с ним поссориться. Я просто долбану этого рыжего молнией и успокоюсь, тем более, что никакая клятва меня теперь не держит». Приближение Алиниэль я, как всегда, не услышал. «Ошибаешься, Диран», — мелодично звякнул эльфийский голос. «Клятва не разорвана». «Как? Это что? Мне до конца жизни с ними, с этими? Я ж с ума сойду». «Как?» — только и смог выдавить я. По губам эльфийки проскользнула усмешка. «Возможно, ты и не почувствовал, но клятва по-прежнему связывает нас. Да? Шамит ударил тебя, но боги отказались расторгнуть договор». «Угу, это я-то и не почувствовал». «Но почему?» – в отчаянии возопил я. «Нет, общаясь с этими светлыми, я положительно рехнусь». Клиричка, степенно ступая по земле, последней подошла к нам. «Пути богов неисповедимы. А еще эти боги и близко не общались со светлыми, иначе сразу бы стали на мою сторону». Вангар покосился на меня. «Так, может, все-таки объяснишь, что же здесь происходит?» «Если клятва действительно существует, отпираться бессмысленно. Может, попробовать ее еще раз расторгнуть? Да уж. Картина маслом. Я истерически кричащий в хмурое серое небо. «Клятва расторгнута! Клятва расторгнута! Клятва расторгнута! Бешеный Мархан к вас всех за пятку!» И светлые, громко хохочущие вокруг. «Не, лучше как-нибудь потом, в укромном уголочке». Сбоку послышался шум шагов. Я покосился в ту сторону, кого там еще Маргран несет на мою бедную и несчастную голову. К нам подбежал весь такой из себя радостный, аж противно, Картан. «Все выполнено!» Тут его взгляд упал на команду. «Светлые? Они мешают вам во...» «Нет!» — резко оборвал я его. «Можешь идти. Но во...» «Иди!» — четко по слогам повторил я. «Но...» — еще раз попробовал воззвать к моему здравому смыслу стражник. «Брысь!» — гаркнул я, не выдержав. «Вот только его здесь не хватало». Стражник отвесил легкий поклон, отсалютовал сжатой в кулак правой рукой и, развернувшись, пошел прочь, поминутно оглядываясь на нас. И принесла ж нелегкая. «Уже и друга себе нашел», — скептически хмыкнул Шамит. «Естественно», — не остался в долгу я. «Здесь ведь люди и нелюди добрые живут, не то что некоторые рыжие». «Да ты...» Крепкая рука Вангара удержала вора. «Так в чем же все-таки здесь дело, Диран?» Настойчиво повторил воин, не давая сбить себя с толку. «А что мне, бедному, еще остается?» Я обвел мрачным взглядом команду и сообщил. «На территории Темной Империи рабство запрещено под страхом смертной казни или пожизненной каторги. Один чиновник приказал прикрыть эту лавочку, что только что и было произведено». «А артефакт?» – осторожно поинтересовалась Амата, нервно заламывая руки и шаря взглядом по сторонам. «Они вернут нам артефакт?» Я ушиб коленки челюстью, медленно повернулся к ней и выдохнул. «Что?» Мой голос зловеще прошелестел над мгновенно затихшей площадью. «Вы потеряли артефакт?» «Мы не потеряли», — буркнул гном, смущенно ковыряя носком сапога твердокаменную землю. «У нас его нагло отобрали». «Превеликие боги, ну почему мне досталась такая с размаху дубом пришибленная команда? Артефакт у них отобрали. Клеричка-то у них на что? Или она безрукая, безногая, глухая, слепая, да и колдовать не умеет? А воины им зачем? Для красоты? Или вообще просто дичь бить, чтобы с голоду все не перемерли?» Я медленно, но верно закипая, обвел взглядом площадь. Торговцев уже увели. Ну и что теперь мне делать? Бегать по городку, стучаться во все двери и интересоваться, не видел ли кто где артефакт? Не пробегал ли он мимо них случаем? Нет, спросить-то я, может, и спрошу. Но вот как мне ответят? Особенно после сегодняшнего представления на площади. Бррр. Хотя, стоп, чего это я? Правильно говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. И не суть, что хорошего. Я ж этот артефакт самолично к себе привязал. Осталось только позвать. Ну-ка. Дракончик, цыпа-цыпа-цыпа, иди к папочке. Окна хлипкого на вид амбара внезапно всего на пару мгновений осветились изнутри насыщенным багровым светом. Не дожидаясь, пока вся бравая команда поднимет с земли внезапно от чего-то переместившиеся туда челюсти, я направился к искомому объекту. Светлые уныло поплелись за мной. На двери висел огромный ржавый амбарный замок. «Ну-ну». Я взвесил в руке небольшую шаровую молнию, примерился, отошел на пару шагов, чтобы было удобнее кидать, и... Шамит змеей проскользнул мимо меня. Я едва успел удержать уже готовую сорваться с руки молнию, чтобы не влепить ее в спину вору, хотя соблазн был и большой. «С ума сошел, мархангом укушенный!» – взорвался я. Вор окатил меня полным презрения взглядом, протянул руку к замку, и уже через мгновение тот упал на землю. Рыжий довольно хмыкнул, а маленькая отмычка, на секунду показавшаяся в его руке, исчезла так же и неожиданно, как и появилась. Хм, а чего это он, интересно, кандалы так же шустро не открыл? Сочковал, видать, светлый рыжик. «Неплохо», – процедил я, впитывая молнию обратно и отряхивая пальцы от налипшей энергии. «Ну, естественно», – фыркнул Шамит. «Иногда надо не ломать, а головой думать». «Так по тебе и не скажешь, что ты хотя бы отдаленно знаком с этим тяжким трудом, не остался в долгу я». Рыжий промолчал и, толкнув дверь, проскользнул внутрь. Следом за ним несмело потянулась остальная компания. «Надеюсь повторять, что нужно брать только свои вещи, мне не надо?» – не удержался я. В ответ мне досталась очередная порция презрительного фырканья из темноты сарая. Я провел рукой по морде Грона и, сообщив ему: «Трим, а у тебя появились злостные конкуренты по фырканью», вошел в гостеприимно распахнувший перекосившиеся двери амбар. Оружие, отобранное у светлых, гордой кучей валялось посреди темного и затхлого помещения на грязной дерюге, постеленной прямо на солому. Похоже, торговцы собирались продавать его следующей же партией вслед за живым товаром. А вот с жезлом было потруднее. С первого взгляда его в амбаре не было. Пришлось мне еще раз его позвать. И лишь после того, как сердце дракона откликнулось, я обнаружил, что благородный артефакт зачем-то засунули под стриху. Я долго размышлял, но так и не понял, а к чему они это сделали. Едва жезл был извлечен на свет Божий, Амата тут же жадно протянула к нему свои загребущие лапки. Пришлось отдать болезное, а то, мало ли чего, приступ от жадности случится. Я, конечно, не сомневаюсь, что он у нее долго не продержится, слишком уж вся их компания на голову ушибленная, но... В соседнем амбаре обнаружились кони команды, которые были незамедлительно выведены на площадь. «А я так надеялся, что вы все же побежите за Тримом пешком», – печально протянул я, разглядывая обнимающуюся с лошадьми команду. «А я так надеюсь, что ты не заткнешься, и мне удастся начистить тебе физиономию», – сквозь зубы процедил Шамит. «Мечтать не вредно, рыжий», – ехидно отпарировал я. «Но знаешь, что я тебе скажу? Похоже, нашим мечтам не суждено сбыться», – беззаботно закончил я, вскакивая в седло Трима. Светлые обиженно задергались. «Мама, папа, ну за что мне эти муки? Они же юмора совершенно не понимают. Никакого». Рано я обрадовался и влез на Трима, как оказалось. Вся светлая команда хором потребовала, чтобы я их накормил. Мол, в плену о них не слишком-то заботились, а так поддерживали бренное существование. Я выразительно скривился, но все же слез с Трима и уныло поплелся за дружно ломанувшейся к трактиру светлой шайкой. Сперва я вообще решил остаться снаружи, чтобы лишний раз не попадаться на глаза любопытным. Но все мои благие намерения испортила Тайма, заметившая, что я затормозил на пороге. «Ты обедать будешь?» – спросила она. Желудок этот предатель требовательно и громко квакнул в ответ на ее вопрос. Она улыбнулась, подхватила меня под руку и потащила к уже занятому столику. Мне оставалось лишь следовать за ней и молча удивляться себе. «Боги, что же я творю?» Стол встретил меня настороженным молчанием и девственной пустотой. «И?» Я вопросительно посмотрел на Тайму, намекая, что меня сюда вообще-то кушать приглашали. Желудок снова напомнил о себе голодным бурчанием. «Когда же я последний раз ел-то? Ха, по моим подсчетам получалось, что вчера утром. На обед я не попал, гоняясь за пропитанием для Трима. Ужин не состоялся из-за пьяного стражника и его рассказа, а сегодня утром мне было откровенно не до завтрака. Да вот, разносчицу ждем», – виновато пожал плечами Вангар. «У-у-у», – сочувственно протянул я. «Я вас прекрасно понимаю. Обслуживающий персонал сего заведения отличается редкостной скоростью. Ага, раненой Тарки, потерявшей свой панцирь. Поэтому вместо того, чтобы снова позвать разносчицу, я рявкнул во всю глотку. «Хозяин!» Команда невольно подпрыгнула. «Хм, не все мне страдать от обостренных нервов». Рядом со столом в доли мгновения нарисовался согнувшийся в угодливом поклоне громадный хозяин сего клоповника, видимо, уже поставленный в известность о том, что произошло на торжище и кто в этом виноват. И вот теперь он стоял около меня, согнувшись в поклоне, и наверняка строил разнообразные предположения на предмет моей мести за вчерашнее. «Поймаю, прибью этого болтливого стражника». «Что угодно господину!» Его бы голосом вместо Никра пряники заправлять. Я вдумчиво и неспешно изучил отчаянно трусящего мужика, поминутно вытиравшего пот со лба довольно замусоленным полотенцем. Переждав цветовую гамму перехода от бурого к бледному, отдающему в зелень оттенку, я состроил умильную рожицу и вежливо-вежливо, голосом эдакого воспитанного мальчика ответил: «Кушать хорошо и много. Это возможно?» «Ага. Попробовал бы он сказать мне «нет». «Сей секунд, господин, самое лучшее и все только для вас!» Мужик отчаянно жаждал исчезнуть из поля моего зрения, но не решался сдвинуться с места без моего на то позволения. Я же обещал отыграться. «И для моих той эры, как же их назвать-то? Сотрапезников!» Нашел я самый обтекаемый и ни к чему не обязывающий вариант. сей секунд!» – еще раз повторил держатель гостиницы и, получив вожделенный кивок, разрешение удалиться, галопом ринулся в сторону кухни, чудом не сметя по пути оставшиеся столы. Я обернулся к наблюдавшей за этим представлением команде. «Ну, и какие дальнейшие планы?» – вежливо поинтересовался я. Задумчиво протянул Вангар. «Мы это как раз у тебя хотели спросить». Мои брови начали стремительное путешествие к своим старшим братьям-волосам в гости. «Вы? У меня?» «Нет слов, одни междометия. Просто так получилось, что у нас карты нет», задумчиво разглядывая столешницу, ответила мне Амата. «Если мои глаза еще не приобрели навсегда форму правильного круга, то я трижды устрою благодарственное служение ночи. Я многое могу понять, но отправиться в поход без карты...» Видимо, мое удивление нарисовалось на лице огромными буквами, потому что Вангар мне ответил. «У нас ее украли еще до посещения темной цитадели». «Это Кардмара, что ли?» – переспросил я. «Ну и обзовут же». «Ага, его самого», – кивнул гном. Дальнейший разговор прервало появление хозяина забегаловки, предводительствующего целую процессию из разносчиков, тянущих такое количество съестного, что если я даже приглашу за стол Трима, мы все равно всего не съедим. И как он это на столе разместит? Это я просто с очень голодными светлыми не общался. Команда накинулась на принесенную еду, как лонь на меховую шапку, по недосмотру забытую в шкафу. Поэтому я быстро цапнул двух довольно упитанных птичек неопределенной наружности, одну завернул в нагло отобранное у кого-то из помощников хозяина полотенце и засунул в сумку. Триму потом скормлю. А вот во вторую я с наслаждением вонзил зубы. Команда же, позабыв обо мне, активно насыщалась, восполняя свое вынужденное голодание в плену. Когда же и первый, и второй, и какой там еще по счету голод был наконец утолен, то все опять вспомнили, на чем же мы, собственно, остановились. «Итак, Диран», – сыто икнул Вангар, поглаживая живот. «Что там у нас по карте?» Я с сомнением покосился на жирный и грязный стол. «Расстилать здесь карту? Да ни за что!» Поэтому я просто ограничился кратким пересказом. «А по карте у нас на востоке империя, на западе болото, на юге темный властелин, а на севере Зайрамские горы. Так куда идем?» «Почему властелин? Откуда властелин?» встревоженно закудахтала Амата. Я страдальчески закатил глаза. «И кто этих светлых учил отвечать вопросом на вопрос? Город он там осаждает. Откуда я это знаю, никто как-то не удосужился поинтересоваться. И то хлеб». «Так куда идем?» снова повторил я. «На север, на север, на север!» отчаянно фальшивя затянул Торм своим громким голосом. «Не понял. На столе ж вина не было. Это он когда? А главное, чем успел?» Теперь я, кажется, понимаю слова Вангара о том, что об их походе знали все, кому не лень. «Торм, ты чего?» – удивленно спросил у гнома Шамит. Ёмко и всеобъемлюще ответил ему Торм. «Хорошо мне». «Ого!» – буркнул я себе под нос. «И другим скоро станет тоже». Вангар извиняюще улыбнулся и развел руками, мол, ну, бывает у него. «Ну что ж тут поделаешь?» «Мда, действительно, такое уже не лечится». «Ди», – прервала гномья Рулады Тайма, – «а в горах есть проход на ту сторону?» потер я подбородок. «Мне рассказывали в этом городке о Вьюжном перевале, но что он из себя представляет?» Я развел руками. Все посмотрели на Вангара, за которым осталось последнее слово. «Идем через перевал», – кивнул тот. «По коням!» Команда дружно покинула помещение, не забыв, впрочем, сгрести со стола остатки еды в дорогу типа. Хозяин нам едва вслед платочком не махал, утирая слезы и радуясь, что легко отделался. Ну-ну, пусть понадеется. Хорошее чувство, говорят, надежда. А мы запылили по дороге в сторону уже довольно близких гор. Как я слышал, возле самого первого перевала должно быть еще одно небольшое селеньице, где можно будет купить теплые вещи для этой незадачливой команды и взять побольше еды с собой в дорогу. Мало ли, что там, за этим перевалом. Отступление первое. Слегка воинственное. Темный властелин, высокий статный мужчина лет 40 на вид, нервно прошелся по комнате. В его смоленисто-черных волосах уже появились первые ниточки седины. Но глаза... Глаза повелителя темной империи были совсем не стары, а светились присущей молодым энергией. Ему вспомнился военный лагерь под Гераном, куда он прибыл вместе с армией и семьей. Собравшиеся по этому поводу в палатке командующих сыновья были основательно бледны. Такой реакции на свое письмо они не ожидали. И на грозный вопрос отца «Ну?» только переглянулись и молча пожали плечами. Сидящая в уголке владычица и мать этих оболтусов старалась тоже было что-то сказать, когда этот содержательный разговор был прерван глашатаем, возвестившим, что прибыла делегация к властелину из осажденного Герана. Переговорщики вошли в палатку, низко поклонились властелину и пафосно возопили. «Мы приветствуем великого императора под стенами белокаменного Герана! Мы уже давно ожидали вас, чтобы принести омаж!» Примечание. Омаж – вассальная клятва верности сюзерену. Конец примечания. В ответ властелин молча кивнул, с удивлением рассматривая разряженную в пух и прах компанию. «А что ж вы это тогда устроили? Почему мои сыновья до сих пор здесь торчат?» — недоуменно вопросил император. Растерялись делегаты, озадаченно переглядываясь. «Так это ваши сыновья? А мы думали, захватчики какие-то левые!» Удивлению послов не было предела. «А знамена не видели, что ли?» Теперь уже императору стало весело. «А ваших знамен там не было!» — дружно сообщили ему посланцы. Монарх перевел вопросительный взгляд на сыновей. «Мы свои вывесили», — глядя в пол, ответил один из них, что помоложе. Темный властелин фыркнул и расхохотался. Его супруга удивленно посмотрела на своего мужа, а тот сделал послам знак рукой — удалиться. «Нет, ты представляешь, Криста? Мы мчимся сюда, чтобы выяснить, что ж такое происходит, а здесь... Ой, не могу!» И он снова засмеялся, выдавив сквозь смех. «Детство у принцев Майхар заиграло взад в одном месте!» — поправился он, покосившись на дочку с любопытством, прислушивающуюся к его словам. Через некоторое время к его хохоту присоединились жена и дочь. Старшие сыновья молча стояли в сторонке, наблюдая за семейным весельем и не пытаясь присоединиться к нему, поскольку еще точно не знали, будет ли отец их ругать или все же простит. «Ладно», — отсмеявшись, сказал темный властелин, крупнейший на материке империи. «Пойдем к послам, а то они еще подумают чего, дорогая». Он протянул жене руку, на которую Тая оперлась, затем сделал знак сыновьям следовать за собой, и они направились к выходу. Принесение города омажа мало чем отличалось от обычной процедуры, и поэтому прошло быстро и без запинок. Уже отдыхая в своем походном шатре, император пожаловался жене. «Жаль, что все так быстро завершилось. В конце концов, мы так редко выезжаем из Кардмара вместе». Размышления властелина прервали громкие голоса снаружи. В одном из них он с удивлением узнал Гойра. Повелитель резко встал, подошел к пологу и отбросил его в сторону. Действительно, возле палатки стоял усталый Гойр в пропыленной и грязной одежде и пытался пройти к властелину, но призрачные стражи его не пускали. «Гойр?» – удивленно приподняв брови, вопросил монарх. «Что ты тут делаешь?» «Властелин!» – Гойр низко поклонился. «Могу я переговорить с вами с глазу на глаз?» «Заходи!» – пригласил его властелин внутрь. Гойр сделал круглые глаза и отчаянно засигналил своему хозяину, что его жене ну совсем не нужно знать то, что хотел бы сообщить начальник стражи Кардмара. Повелитель удивился еще больше и, крикнув жене, что скоро придет, отправился за Гойром. «Ну?» – вопросил император, когда они зашли за палатку. «Ваше Величество, ваш сын Диран, он…» – замялся Гойр. «Ну что он опять натворил?» Устало вздохнул император. Иногда ему казалось, что под обманчиво благообразной и спокойной внешностью его младшего сына скрывается сотня ужаленных маргранов. «Он пропал!» – обреченно выдохнул Гойр и потупил взор. В принципе, это была не его вина, но ведь именно на нем лежала забота об охране оставленного в замке принца. А то, что за этим юнцом не угнаться даже на драконе, никого не волновало. «Что?» Тихо, еще не до конца веря в услышанное, переспросил темный властелин. «Он пропал», — устало повторил начальник стражи. «Вот, оставил вам записку». Мятый клочок плотной белой бумаги быстро сменил своего хозяина. «Отец, не волнуйся, со мной все в порядке». Медленно, еле разбирая написанное при неверном и трепещущем свете факелов, начал читать властелин. «Я просто решил пойти учиться в магическую школу, что в светлых землях, раз уж для войны я еще маленький. Передай маме, чтобы не волновалась, за мной присмотрят. Я не маленький, плохому не научат. Я не маленький, никуда я не вернусь. И теплые вещи я взял. Все, пока». Постскриптум. «Папа, если найдешь меня раньше, чем я поступлю в магическую школу, то я расскажу маме о тайнике с кровью дракона в кабинете и про толстый фолиант без названия в потайном ящике стола, так и знай». Повисло тягостное молчание. Через пару минут, впрочем, прерванное громким, дружным и раскатистым мужским смехом. Гойр вместе со своим повелителем хохотали в два горла, отчаянно хлопая друг друга по плечам. «Маленький!» – всхлипывал от смеха властелин. «Ребенок!» «Дитятка!» – вторил ему начальник стражи. «А защиту на раз щелкает!» «Бедные светлые, бедная школа!» Отсмеявшись и смахнув невольно выступившие на глазах слезы, сказал император. «А что вы будете делать?» – поинтересовался также успокаивающийся начальник стражи. «А что я могу сделать?» – пожал плечами в ответ властелин. «Ультиматум мне поставлен жесткий, сам же слышал. Я, конечно, буду искать сына, но буду именно искать, а не находить. Ты уже организовал поиски?» «Да, ваше величество. Сразу же, как вернулся из Серого ущелья», – ответил Гойр. «Ладно, продолжай в том же духе, и вот еще что», – остановил он уже уходящего Гойра. «Кристи, ни слова». «Ваше величество», – обиженно протянул Гойр, – «а то я не понимаю». «Ну ладно, отправляйся назад». Повелитель взмахнул рукой, отпуская Гойра, и направился ко входу в палатку, все еще посмеиваясь. Но в этот момент начальник стражи Кардмара вдруг снова окликнул его. «Ваше величество!» Темный властелин оглянулся, чувствуя, что на сегодня еще не все проблемы закончились. «Да?» «Еще одно. Я не знаю, насколько это важно», – выдавил Гойр. «Но мне кажется, нет. Я даже уверен, что вы должны это знать. В лагере рекрутов, где я недавно был, какие-то странные волнения. Гномы косо смотрят на орков, оборотни начинают ненавидеть людей. Я смог слегка успокоить новичков, но мне все это не нравится». Император некоторое время молча смотрел на Гойра, а потом кивнул. «Мне тоже, Гойр. Ты все правильно сделал. Я подумаю над этим». И вот теперь он мерил шагами пол кабинета. Стоит отметить, что даже у самого темного властелина были все основания волноваться. Час назад он вместе с супругой, старшими сыновьями, дочерью и армией, тоже, кстати, немаловажный фактор, вернулся в столицу. И вот теперь он ждал неизбежного, которое не замедлило явиться, заявив о своем приходе хлопком двери. Властелин, мрачно изучавший пейзаж, расстилающийся за окном кабинета, медленно повернулся. Позволить себе войти в его кабинет вот так, без надлежащих церемоний, мог только один человек, а значит... Супруга темного властелина сразу взяла Корна за рога. «Аргал, что происходит? Где Диран? Мы уже час в замке, а я его до сих пор не видела». Темный властелин нервно повел плечами. По меринговой кольчуге, которую он еще не успел снять, пробежали солнечные отблески. «Понимаешь, дорогая, он... уехал из замка». Его жена ахнула. «Как уехал? Куда уехал? Я же сама лично заговорила все входы и выходы». «Ну?» – неуверенно протянул император. «Я подозреваю, что он взял себе в спутники тех светлых, ну, помнишь, те воры. Они оставались в подземелье, когда мы уезжали». «Тойере!» – только и выдохнула женщина. «Аргал! Он же в страшной опасности! Он же еще ребенок! А вдруг он поранится? Коленки собьет? Пальчик порежет? А вдруг он простудится? Он же наверняка ни шарфа, ни теплых вещей, ни носового платка, ни одного не взял!» Императрица оборвала свою речь на полуслове и сделала несколько шагов к выходу. Подойдя к двери, она по локоть засунула руку в стену и вытащила оттуда за ухо упирающегося парня лет 20. Этого юношу можно было бы назвать красивым. Идеальные черты лица, темно-зеленые глаза, тонкая полоска усов над верхней губой, длинные черные волосы, спадающие до плеч, создавали великолепный образчик мужской красоты. Можно было бы, но все впечатление портило шалопаистое выражение лица юного подслушивателя. Парень упирался как мог, цеплялся за невидимые с этой стороны выступы, тормозил руками и ногами, но уже когда высунулся из стены по пояс, понял, что все это бесполезно, и покорно шагнул в кабинет. «Гилберт!» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, начала императрица, не выпуская, впрочем, ухо своего беспутного сына. «Тебе разве не говорили, что подслушивать нехорошо?» «Ну, говорили», — огрызнулся тот. «А если без «ну»?» «Говорили», — мрачно буркнул второй рыцарь тьмы, морщась от боли в оттянутом органе слуха. Ухо медленно, но верно начинало краснеть и опухать. «А почему ты подслушиваешь?» «Если знаешь, что это нехорошо!» Воспитательный процесс продолжал набирать обороты. «А чё?» – вскинулся было его высочество, но был остановлен суровым голосом отца. «Ничего, а что? Ты принц и должен разговаривать красиво!» «А что?» – мрачно повторил Гилберт, уставившись взглядом куда-то вверх. «Терри, то есть...» – ехидно поправился он. «Его высочеству Терренсу Дарийскому можно?» «А мне нет?» Родители оба как один вскинули головы к потолку, следя за взглядом среднего сына. Выше поименованный его высочество, наследный принц Терренс Дарийский, зависший под самым потолком, радужно улыбнулся и беззаботно помахал им рукой. Через полчаса оба принца уже в полной мере ощутили на себе все прелести воспитательного процесса и сейчас, мрачно надувшись, сидели по своим комнатам. Точнее, в своей комнате сидел лишь Терренс. Гилберт отправился жаловаться на свою несчастную судьбу Пине. И оба одновременно вспоминали прощальные слова отца, сказанные им, когда мама уже не наблюдалась в поле зрения и ощущения. «Идиоты! Если уж взялись подслушивать, так хоть делайте это таким образом, чтобы не попадаться. А если не знаете как, то хотя бы у своего младшего брата спросили. Темные. Позорище вы, а не темные!» И завершившееся довольно увесистым подзатыльником. Их же родители в это самое время продолжали в кабинете темного властелина обсуждение поведения беспутного младшего сына. «Аргал, ну подумай сам! Диран, ребенок! А вдруг с ним что-нибудь нехорошее случится?» Темный властелин недовольно поморщился. «Криста, ну что с ним может случиться? Ему уже 17, он «Взрослый?» В глазах императрицы зажегся опасный алый огонек. «Он – ребенок, малыш, которого похитили. И сейчас мой бедный мальчик стонет, плачет и зовет маму. Я чувствую это!» Император страдальчески закатил глаза к потолку. «Криста, ты явно преувеличиваешь. Диран уже достаточно самостоятельный. Я уверен, он ушел со светлыми по своей воле». О полученной записке сына властелин решил промолчать. При большом желании его супруга могла найти ее и прочитать. А желание у нее будет. И какое? Тогда ему будет уже не отвертеться от вопросов о тайнике. Нет, ну каков сынишка-то, а? Надо будет устроить внеплановую чистку кабинета от всяких посторонних заклинаний. Да пусть даже и так. Но все равно его надо найти. А вдруг что-нибудь случится? Но он маленький. На все последующие, вполне кстати, резонные возражения мужа императрица не менее резонно отвечала, что Диран ребенок, малыш, что она чувствует, когда ее дитя попадает в беду, что... и так далее, и в том же духе. Аргал долго крепился, вспоминая довольно обоснованную угрозу младшего сына. Но под конец он не выдержал и рявкнув. «Маргул, с тобой я собираю армию, но Терренса и Гилберта я возьму с собой», – выскочил из комнаты. Похоже, проблемы начинали накапливаться, подобно снежному кому. Волнение среди рекрутов, побег младшего сына. Что дальше? Гражданская война или второе пришествие царицы ночи? Женщина выбежала вслед за ним. Через пару минут небольшая изумрудная статуэтка, изображавшая оскалившегося дракончика, ожила. Глазки-бусинки сверкнули черным, и дракончик медленно спрыгнул, спланировал со стола, на краю которого он стоял. Едва его лапы коснулись пола, он изменился, увеличившись в размерах и превратившись в высокую темноволосую девушку в зеленом платье. «Лоботрясы!» – тихо фыркнула Марика, подразумевая своих менее удачливых братьев. «Даже замаскироваться как следует не могут». В ответ ей прозвучал из ниоткуда недовольный возглас матери. «Марика, и ты туда же!» И невидимая рука довольно ощутимо шлепнула девушку пониже спины. Не ожидавшая этого Марика, которая в тот момент вознамерилась смахнуть с пышного рукава невидимую пылинку, испуганно взвизгнув, вылетела из кабинета, хлопнув дверью.